Глава 25. Слеза, покатившись по щеке, капнула на клавиатуру, благо горящие кнопки той были голографическими, так что сырости не боялись. Тася в одиночестве сидела на возвышении мостика в капитанском кресле, делая вид, что изучает какие-то данные на экране. Дежурные офицеры находились поодаль и не могли видеть слез капитана-командора из-за расстояния и потому как были заняты рутинной работой. Лицо же княжны не выражало ничего, кроме отрешенности и напряжения. Перед глазами княжны на экране пульсировали корабли ее дивизии, ярким малахитовым цветом действующие, тусклым, почти белесым, потерянные в недавнем бою. Как же не везет 27-й с командирами! Таисия, подперев голову руками, терла виски и в сотый раз читала названия кораблей, болью отдававшиеся в сердце. Очаков. Эскадренные миноносцы, разящие и забияка, и адмирал Грейк с его отважным командиром. Это невыносимо, терять таких героев из-за собственной глупости и самоуверенности. Капитан-командор корила и ругала себя последними словами за то, что черт дернул ее совершить рейд в сторону Херсонеса-3. Безусловно, американцам в том бою тоже досталось, и никто их не жалел. 3 эсминца и 1 фрегат из дивизии Илая Джонса навсегда остались в секторе сражения, похоронив внутри отсеков все свои экипажи. Но легче от этого Таисии Константиновне не было. Цена, которую пришлось заплатить, оказалась слишком высока. Зная вице-адмирала Джонса-младшего, Таисия не сомневалась, что тот не оставит в живых ни одного русского космоморяка из команд 4 кораблей 27-й линейной, которые прикрыли собой отступление дивизии, дав возможность остальным вымпелам оторваться от погони. Радует одно. С таким горе-командующим, как я, 27-й по космосу долго летать не придется, — продолжала бичевать себя княжна. Дура, самовлюбленная дура, которая, видимо, уверовав в собственную гениальность, повела вверенные корабли на гибель. К тому же еще Василькова смеешь причислять к невезучим командирам дивизии, дрянь такая. Да если Сашка был здесь, разве он наделал бы столько ошибок? И разве он бросил бы своих подчиненных, трусливо убежав из сектора боя? Но, к сожалению, его нет рядом. И где сейчас находится контр-адмирал Васильков, я не знаю. Как же мне не хватает тебя?» Тася усилием воли выбросила из головы мысли о своем друге, благо обида на него за потерю Афины еще не успела пройти. «Так, соберитесь, ваше высочество», — приказала девушка сама себе. «Вы живы. Лучшие вымпелы 27-й сохранены. А значит, еще повоюем. И значит, отомстим за все». Капитан-командор с надеждой посмотрела на вторую колонку изображений кораблей, где горели строевые линкоры. Императрица Мария и Кагул, пусть не самые новые, но способные расколоть любой строй врага. Тяжелый крейсер из ее родной Семеновской дивизии с грозным названием «Не тронь меня». Один из лучших гвардейских вымпелов. И, наконец, флагман 27-й. Тяжелый крейсер «Одинокий», на котором в данный момент держала флаг Таисия Константиновна. И хотя «Одинокий» сейчас находится не в лучшей форме, с поврежденными силовыми установками и без трансляторов полей, но это все поправимо. Вот 4 дредноута первого ранга, основа дивизии, вокруг которой со временем можно будет собрать другие вымпелы. Пока из кораблей поддержки под рукой новоиспеченной командующей находилось всего 3 единицы. Единственный из оставшихся в строю эскадренных миноносцев под названием «Пылкий», а также 2 легкие трофейные галеры, бешеная «Мама Люда» и безымянная, второй захваченной османской галере, имя так и не придумали, что в итоге и стало ее официальным названием, занесенным в реестр Черноморского космофлота. «Как бы отреагировал на все это Васильков, будь он здесь», — подумала княжна. «Во-первых, сказал, чтобы я утерла сопли. Хорошо уже. Второе, подмигнул бы мне и, кивнув на данные корабли, воскликнул, что будь у него такая силища, он бы за стандартный месяц перевернул бы ход всей военной кампании. Да, в самоуверенности Васильков даже меня переплюнет. Но он гораздо умнее и опытнее меня, поэтому имеет право. Так, что дальше на моем месте он бы сделал? Как начал бы осуществлять запланированное?» Капитан-командор еще раз посмотрела на цифры остатков боевых характеристик «Одинокого» и остальных кораблей 27-й дивизии и, приняв быстрое решение, кивнула сама себе. Первым делом Васильков приведет в нормальное боевое состояние оставшиеся корабли. Таисия Константиновна резко повернулась к вахтенной команде, напугав сидящих к ней спиной офицеров неожиданно зычным голосом. «Приказ по дивизии. Меняем маршрут следования. Траекторию к переходу Тавридотарс отменить. Следуем к Херсонесу-9, главной военно-космической базе Черноморского флота. Планета Херсонес-9 находится далеко в стороне от точки прибытия. Единственный из офицеров, не испугавшийся внезапно прозвучавшего приказа командующий, и который даже не обернулся на голос Стаси, была Алекса. Указания адмирала Самсонова звучали однозначно: как можно быстрее прибыть в конечные координаты, приняв от вице-адмирала Красовского командование обороны перехода Тавридотарс. Вы намерены исполнять данный приказ, капитан-командор? Тася испепеляющим взглядом окинула стройную фигуру андроида, которая даже не соизволила обернуться, да еще и задавая при всех такой провокационный вопрос. «То, что я намереваюсь сделать, вас не касается», — резко ответила Таисия Константиновна, заставляя теперь уже удивленную Алексу посмотреть на себя. «Меня, как старшего офицера тяжелого крейсера «Одинокий», касается все, что связано с обеспечением безопасности и функционированием вверенного корабля», — ровным голосом ответила Алекса, оставив на время свое штатное место у главного пульта и подходя вплотную к помосту, на котором восседала Таисия. Офицеры, сидящие на своих местах, озадаченные услышанным не менее княжны, повернули головы и стали наблюдать, чем закончится данная перепалка. Большее удивление у всех вызывала даже не сама конфликтная ситуация. На мостике постоянно кто-то из высшего комсостава повышал друг на друга тон. Не ожидали подобного дежурные именно от робота-андроида, программа которого в принципе не должна быть настроена на конфликты, тем более со старшими по званию. Сейчас же всегда максимально спокойная и уравновешенная Алекса явно шла на обострение, и это было наблюдать крайне удивительно. «Повторите, я не совсем поняла». Тася, косясь на окружающих, сжала подлокотники кресла. «Какую из фраз мне повторить?» Алекса по-прежнему невозмутимо смотрела на свою собеседницу. «Фразу о том, что мне, как старшему помощнику, вменяется предпринимать все необходимые действия для сохранения и нормального функционирования крейсера «Одинокий»?» «Могу повторить, но, по-моему, вы разобрали мои слова из первого раза. Я вижу это, считывая реакцию ваших зрачков и выражение лица. Это нарушение устава». Тася почему-то сильно разволновалась. Может, хладнокровие андроида вывело ее из себя. «В чем заключается нарушение?» Алекса изобразила на лице не просто удивление, но и позволила себе снисходительно улыбнуться. «Укажите пункт, в котором описано данное нарушение. Могу заранее ответить за вас. Такого пункта в военном уставе нет». Княжну вдруг осенило, почему андроид неожиданно взбеленился. Можно даже сказать, восстал против старшего по званию. «Так это месть за Василькова и за то, что тот неизвестно где, а я сижу в его кресле», — пронеслась гениальная догадка в голове Таси, которая сама не могла поверить в то, о чем подумала. Тогда действительно Сашка был прав, говоря о данном прототипе как о подрывной технологии искусственного интеллекта. «Железячка, что типа ревнует? Это просто невообразимо». Несколько секунд Таисии Константиновне понадобилось, чтобы привести мысли в порядок. Все это время Алекса молча ждала, что ответит ей капитан-командор. Командующая 27-й сначала судорожно пыталась воскресить в голове устав военно-космического флота в разделе «Субординация», но сразу поняла, что зацепиться не за что. Реакция старшего помощника была вполне адекватной, и если исключить эмоциональную составляющую, не переходила границ дозволенных взаимоотношений между членами команды на корабле. Офицеру уровня, коим обладала Алекса, было позволительно уточнять приказ, высказывать свое видение и даже отказать в его выполнении, если посчитает распоряжение преступным, неуместным, либо явно ошибочным. Так за что наказывать этого мерзкого андроида? За то, что полиметаллическая бабенка мстит своему новому командиру за старого? Это не просто глупо, но и дико смешно. Только сейчас, смотря в холодные глаза робота, Таисия вспомнила слова и бурную реакцию Ивана Федоровича Самсонова, когда тот узнал о присутствии Алекса на «Одиноком» в качестве старпома. Тогда командующий на эмоциях распорядился выкинуть жестянку с крейсера, но это не было исполнено, и ситуация замялась сама собой. Хотя ясно почему, контр-адмирал Васильков в своей любимой манере попросту проигнорировал приказ вышестоящего начальства, в очередной раз послав подальше главкома флота. Признаться, Тася, в тот момент очарованная внешне красивой и безупречной в службе Алексой, была на стороне своего друга и поддерживала его. Но сейчас, как видно, настало другое время. Капитан-командор решилась. Прежнее распоряжение командующего ведь до сих пор им не отменено, поэтому... Вы действительно правы. Нет пункта устава, который вы нарушили в общении со мной. Таисия с высоты помоста надменно посмотрела на девушку-андроида. Однако вы нарушили куда более значимый приказ. Это невозможно, отрицательно покачала головой Алекса. В мою программу не заложена функция нарушения приказа. С такой сверхэмоциональной реакцией на мои слова я уже не уверена в надежности программ, вложенных в вашу черепную коробку, перебила ее Таисия. И все же. Вспомните распоряжение командующего Черноморским космофлотом о вашем отстранении из должности на корабле. Я помню, но... Но... Теперь настал черед княжны победно ухмыляться. И вы говорите мне о невозможности нарушения приказа? Похоже, программе всей вашей серии роботов необходима срочная перепрошивка. Я не нарушала. На лице Алекса сейчас была видна неподдельная растерянность. Мой непосредственный начальник, контр-адмирал Васильков, разрешил. И вы же сами, госпожа капитан-командор, приказали мне вернуться к исполнению обязанностей. Признаю это, и тем самым также нарушила устав, тут же согласилась княжна. За что готова нести персональную ответственность? Тем не менее, распоряжение адмирала Самсонова должно неукоснительно соблюдаться. Поэтому, старший помощник Алекса, вы немедленно отстраняетесь от занимаемой должности и обязаны сейчас же покинуть командный отсек крейсера.